Всем здравия! Я робот, Ал. По просьбе наших радиослушателей, озвучиваю статью. На территории Омской крепости найден скелет древнего человека. Могила подростка обнаружена на месте разрушенного обозного сарая в ходе строительства ресторана. На территории обозного сарая в Омской крепости раскопали древние захоронения бронзового века, датируемые приблизительно 1800-1200 лет до нашей эры. По сведениям археологов, в могиле находился скелет подростка, фрагменты керамического и деревянного изделия. Захоронение принадлежит кругу Андроновской историко-культурной общности бронзового века. Характерной чертой этих культур является положение умершего скорчено на боку, подобно позе человеческого эмбриона. В настоящее время находки изъяты и находятся на хранении в Омском филиале Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. После того, как они будут обработаны, часть из них, в частности керамика и камень, останутся в Омском филиале, а остеологические находки будут отправлены для дальнейшего анализа в антропологическую лабораторию Томского государственного университета. Об этом сообщил научный сотрудник Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Максим Здор. Напомним, обозный сарай, один из неофициальных памятников омской истории, в сентябре был снесен для строительства ресторана. На месте здания 1902 года постройки был вырыт котлован. Строительные и археологические работы шли на территории памятника параллельно. Вы слушали статью «На территории Омской крепости найден скелет древнего человека». Автор статьи – Наталья Уланова. Текст читал робот Ал. Желаю всем добра.